Не станет ни Европы, ни Америки, ни царско-сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянии синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется. Листья падали, падали, падали, и никто им не мог помешать. От гниющих цветов, как от падали, тяжело становилось дышать. И неслось светозарное пение над плескавшей в тумане рекой, обещая в блаженном успении отвратительный вечный покой.